что ужасно торопилась, поскольку ей пришлось возвращаться домой за проклятием Бладринкера. Поэтому она почти не глядя купила какую-то книгу в аэропорту. Но все это, конечно же, было во сне. В действительности она, наверное, была так больна, что почти ничего не помнила. Так что, вполне возможно, она пролистала эту книгу, только в памяти у нее это не отложилось. «О чем была ваша книга?» — спросила она из вежливости. «Это история про Торна, неизвестного брата Тора, божества викингов. Довольно, на мой взгляд, забавный сюжет. Там есть и волшебный меч, и древнее проклятие, и путешествие во времени. Что с вами?» Розалин почувствовала, как у нее подгибаются колени. У нее даже в глазах помутилось на мгновение, и она стала медленно сползать по стене на пол. Он быстро шагнул к ней, чтобы поддержать ее, но от его близости, от его прикосновений ей стало только хуже. Все кричало ей о том, что это был ее Торн, и ей хотелось. Господи, неужели она снова бредит? «Все в порядке», — слабо промолвила она, уверенная, что сходит с ума. «У меня просто закружилась голова. Мне кажется, я читала вашу книгу». «Правда?» — он прямо-таки расцвел. «И как вы ее находите?» «Ну, сюжет весьма необычный. Там еще была какая-то любовная история. Или я ошибаюсь?» «Нет, вы совершенно правы. Обычно я не пишу о любви, не моя тема. Но мне показалось, что в этой книге любовная история будет уместна. Я не помню, чем все закончилось. Божественный Один сказал моему герою, что его леди солгала ему. Она любила его и так сильно любила, что смогла освободить от векового проклятия. Прекрасно зная его, она решила, что в ее времени он не будет счастлив. Она взглянула ему в лицо, и ей показалось, что она прочла укор в его взгляде, как будто он чем-то ее упрекал. «Ой, кажется, зазвонил телефон», — солгала она. «Придется вам одолжить сахар у Кэрол». Она захлопнула дверь у него перед носом, прежде чем он успел что-нибудь ответить, и, прислонившись к ней спиной, закрыла глаза. Сердце колотилось, как бешеное. Никогда еще она не была в таком дурацком положении. Как ей могло показаться, что он смотрит на нее укоризненно? Она так решила просто потому, что чувствовала за собой вину. И она на самом деле, должно быть, читала эту книгу по пути в Англию. И Гейл про то же говорила. Теперь все объясняется просто. Она заболела, в бреду вообразила, что прожила все описанное в книге на самом деле. Она поставила себя на место героини романа, и поскольку была тяжело больна, из памяти стерлись реальные события, уступив место образам и сна. В дверь снова позвонили, и Розалин вздрогнула от неожиданности. Это снова он. Она это знала. Она была уверена в этом. От Торна не так-то легко было избавиться. Боже милосердный, о чем это она? Нужно забыть свои фантазии раз и навсегда. Это не может быть Торн, это совсем незнакомый ей человек. Но как только она открыла дверь, незнакомец подхватил ее на руки и крепко поцеловал.